Внутри у меня что-то холодное и липко шевельнулось. Гадкое, тоскливое, безысходное ощущение. Наша эта песня. Слишком наша. Слишком наша. Иная. Я чувствовала эмоции сидящих рядом мальчишек. Я сейчас была почти обычной иной. Казалось, еще миг, и смогу вызвать сумрак. Это было как ночью, когда мы занимались сексом. Томительное раскачивание на качелях, баланс на лезвии бритвы, ожидание взрыва, пропасть под ногами. Вокруг текли ручейки силы, еще грубоватые для меня. Не бульончик из ночных детских кошмаров, а просто тоска скучающего по родителям пухлощекого пацана. У него что-то неладно с сердцем, он мало играет с ребятами. Ходит следом за Игорем примерно так, как жмется ко мне Олечка. Это не бульончик. Но это все-таки почти то, что нужно. Я не могу больше ждать. И я качнулась вперед, протянула руку, взяла мальчика за плечо, вбирая его глухую печаль. Меня едва не вывернуло нахлынувшей энергией. Но мир вдруг наполнился серой прохладой. Моя тень черным провалом легла на обшарпанные доски веранды. И я упала в нее. В сумрак. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Игорь втягивает в себя силу из прильнувшего к нему мальчика Алеши. Тонкую сиреневую струйку энергии. Ожидание проказ и приключений, восторгов и открытий, радости и испугов. Весь букет эмоций и чувств здорового, веселого, довольного собой и миром ребенка. Светлый букет. Светлую силу. Темным темное, светлым светлое. И я встала. Наполовину еще в реальном мире, а наполовину уже в сумраке. Навстречу встающему Игорю. Навстречу своему любовнику, любимому. Навстречу светлому магу московского ночного дозора. Навстречу врагу. И услышала его крик. «Нет!» И услышала свой голос. «Не надо!» Самая первая мысль, которая пришла мне в голову, оказалась неправильной. «Нет!» Игорь не работал против меня, разыгрывая коварные планы ночного дозора. Он был лишен силы, так же, как и я. Он восстанавливался, отдыхал в Артеге, так же, как и я. Он не видел моей ауры. Он не мог и помыслить, что перед ним ведьма. Он полюбил с закрытыми глазами, так же, как и я. Мир был серый, тускл, холодный мир сумрака, делающий нас такими, какие мы есть, тянущий силу, но и помогающий ее находить. Ни звуков, ни красок. Застывшие листья на деревьях, замершие фигурки ребятишек, повисшие в воздухе гитары. Игорь выпустил ее из рук, уходя в сумрак. Тысячи ледяных иголочек кололи кожу, тянули из меня только что обретенную энергию, уводили в сумрак навсегда. Но я снова была иной и могла брать силу из окружающего мира. Я потянулась и выскребла дочисто все то темное, что было в толстом мальчике, уже не испытывая проблем с поглощением силы, уже не обращая внимания на то, что и как я делаю. Легко, привычно. И то же самое сделал Игорь с Алешкой. Может быть, с меньшим умением. Светлые очень редко работают с прямым забором силы. Они скованы своими дурацкими ограничениями. Но он выпил его радость до конца. И я испытала противоестественную радость за своего любимого, за своего врага, за светлого иного обретшего силы. Алиса. Игорь. Ему было трудно. Ему было куда тяжелее, чем мне. Светлые. Они всю жизнь гоняются за иллюзиями. Они полны фальшивых надежд и не умеют держать удар. Но он держал. И я держу. Держу. «Как нелепо», — прошептал он. Тряхнул головой. Странный жест в этом смутном мареве в сумраке. «Ты ведьма?» Я ощутила, как он тянется к моему сознанию. Не вглубь, а по самому верху. Просто пытаясь убедиться. Или надеясь разочароваться. Но я не стала противиться. Только потянулась в ответ. И засмеялась от невыносимой боли. Южная Бутова. Эдгар, стоящий напротив светлых магов. Мы подпитываем силы Эдгара, а светлых подпитывают их маги второго эшелона. В том числе Игорь. Я узнала его ауру. Вспомнила профиль силы. Такое не забывается. И он меня узнал. Конечно, я не знала его в лицо. Конечно, не слышала имени. Но к чему обычной патрульной ведьме знать всю без малого 1000 работников ночного дозора Москвы? Всех этих магов, волшебников, чародеев, перевертышей. Надо было, выдавали конкретные ориентировки. Как было с Антоном Городецким, за которым мы следили по секретному приказу Завулона 1,5 года назад. И подловили-таки на неразрешенном воздействии. Кто-то запоминался по неволе, как тигренок, к примеру. А Игоря я не знала. Светлый маг 3-го уровня. Пожалуй, посильнее меня будет. Хотя трудно сравнивать силы природного мага и ведьмы. Мой любимый, мой любовник, мой брак, моя судьба. «За что?» — спросил Игорь. «Алиса, зачем ты так?» «Что зачем?» — едва не выкрикнула я. И осеклась, потому что поняла, что он не поверит. Никогда не поверит, что случившееся — лишь случайность. Нелепая, трагическая. Что нет в произошедшем ничего злого умысла. Что беспощадная ирония судьбы свела нас вместе в момент нашей слабости, когда мы не могли узнать друг друга, почувствовать врага. В тот миг, когда мы могли и хотели лишь одного — любить. Что в этом мире бывает зачем? Зачем я темная? Зачем он светлый? Ведь в каждом из нас поначалу намешано и того, и другого. И лишь цепочка случайностей приводит к тому, что мы становимся теми, кто мы есть. Игорь мог быть моим другом, коллегой, темным. А я, наверное, могла стать светлой, и учила бы меня не мудрая ведьма, а мудрая волшебница. И не платила бы я своим врагам их же монетой, а слюняво наставляла на путь истины, подставляя другую щеку и наслаждаясь каждой благоглупости.